Баты усмехнулся, когда толпа гопоты, готовая стрелять во все живое, вывалилась на улицу. Со второго этажа офис-центра тут же открыли огонь прикрытия его стрелки, предусмотрительно выставленные на удобную позицию. Не дело, если опомнившиеся обитатели дома перебьют долбоебов еще на подходе. Пальба стояла за гляденье. Уши закладывала. Но все же Баты выждал еще несколько секунд, после чего вышел из-за угла уже с гранатометом на плече. Поймал дверь в прицел. Пуск. И сразу же, не глядя на результат, убрался обратно. Чекана без подсказки выставил за угол видеокамеру. Толковый парень. Точно в дверь. Парень аж лучился от радости. «Ну тогда за упокой, амиго!» Старший вытащил из кармана куртки фляжку, отвинтил колпачок, хлебнул и передал помощнику. «За упокой кого? Ихних или наших?» — уточнил тот. «Наших там нет, так что просто за упокой. Всех, кто сдох или вот-вот сдохнет», — хмыкнул собеседник, садясь на каменный выступ и откидываясь к стене. Чекан усмехнулся, сделал глоток и вернул фляжку владельцу. «Тебя как звать-то?» — лениво спросил Баты, чувствуя прилив благодушия. «Рамон», — ответил Чекана, явно польщенный. Со второго этажа в холл спустились стрелки. «Прорвались наши гопники», — спокойно сообщил их старший. «Всего пяток на подходах потеряли». «Прекрасно», — сказал Баты, поднимаясь. «Уходим».